строятся новые типографии, одна из них в новой столице 1711 год. Именно здесь, в этой типографии, была выпущена знаменитая «Книга Марсова» или «Воинских дел». В ней рассказывалось о победе русских над шведами. Трудно перечислить все выдающиеся издания при Петре I. Это и арифметика, и речь наука, числитель Леонтия Магнитского, и греко-славянско-латинский букварь Поликарпова, география генеральная и геометрия славянские землемерия. В букваре Поликарпова давались основы латинского и греческого языков. Текст сопровождался гравюрами на дереве. На двух из них изображены школы того времени. В арифметике сведения по алгебре, геометрии и тригонометрии. Начинает выходить печатная газета «Ведомости», сменившая рукописные куранты. Всего от введения гражданского шрифта до смерти Петра I увидели свет почти 350 гражданских книг, не считая 30 на иностранных языках. Они издавались не только в Москве, но и в Петербурге, Киеве, Риге, Ревеле. Ученые, писатели, государственные деятели заводят у себя личные библиотеки. Солидное собрание имел сам Петр I, которое состояло из произведений о гражданской, военной и корабельной архитектуре, механике, натуральных вещах и о резном, живописном и других изрядных художествах. Книги по всемирной истории и дипломатическому искусству коллекционирует дипломат Голицын. Этот высокообразованный князь интересуется и литературой по торговому делу, по счетоводству, не говоря уже о художественной. Когда Голицын попал в опалу, 1737 год, то при конфискации имущества оказалось, что у него имелось на чужестранных диалектах, так уж и переведенных на русский, около 6000 книг. Пожалуй, за всю историю русской культуры это первый случай, когда библиотека одного человека насчитывает не десятки, даже не сотни, а тысячи томов. Вскоре возникла потребность в крупном книгохранилище, где были бы книги по всем отраслям знания. И вот по велениям Петра I в 1714 году начала свою историю первая в России из дошедших до нас научных библиотек. Вначале в ней было около 2000 книг. Потом фонд стал пополняться и старинными рукописями, и иностранными новинками, и только что отпечатанными изданиями. Вскоре в Летнем дворце, где первоначально размещалась библиотека, стало тесно, и для нее на Васильевском острове отстроили новое здание. В газете «Санкт-Петербургские ведомости» 26 ноября 1728 года появилась заметка об открытии библиотеки Академии наук. Газета по поводу этого знаменательного события писала: «Впредь будет библиотека равным же образом повсенедельно дважды, а именно во вторник и в пятницу, пополудни от 2 до 4 часов, отперта и всякому вход в оную свободен». Теперь она уже могла удовлетворить запросы Академии. Академия посылала свои печатные труды во Францию, Англию, Швецию и Германию, взамен получала труды научных учреждений и обществ этих стран. Большое внимание библиотеке уделял Михаил Васильевич Ломоносов. Он неоднократно подчеркивал, что ее ценность заключается не в роскошных шкафах, а в книгах, в их тщательном подборе, что надо постоянно заботиться о приобретении недостающей литературы. Долгое время не удавалось собирать все выходящие отечественные книги. Только в 1783 году был принят правительственный указ, который предписывал типографиям обязательно выделять в академическую библиотеку по одному экземпляру. Там занимались и брали книги первые русские академики, потом первые русские студенты. Казалось, дальше развитие книгоиздательства, расширение библиотечного дела, просвещение пойдет семимильными шагами. Но этого не произошло. После смерти Петра I Верховный Тайный Совет издал указ о закрытии сразу нескольких типографий. Были ликвидированы рассчитанные на сравнительно широкую сословную аудиторию цифирные школы. Один из указов Анны Иоанновны гласил: «Подлый народ не следует обучать грамоте, дабы не отвлекать его от черной работы». Этот принцип правящей верхушки был в силе вплоть до Великой Октябрьской социалистической революции. Уже выше отмечалось, что при Екатерине II, которая стала просвещенной царицей, грамотность населения не превышала половины процента, меньше даже, чем в Киевской Руси.